«Согласен, а сейчас пора за работу, Мизукаге сама», — сказал Лао и положил на новый стол стопку распечатанной макулатуры. «За что?» — крикнула Мэй, охренев от горы бумаг, которые появились в кабинете, заняв 7-10 всего помещения, под смех убегающего Ао. «Приятного дня, Мизукаге сама, ха-ха-ха-ха», — ответил Лао. Мэй с недовольной миной и страдальческим лицом принялась разгребать бумаги, убрав в сторону и запечатав договор с Альянсом, начала разгребать самую страшную и неизбежную пытку всех Каге, бумажную макулатуру. «Ну почему этот псих забил на бумажную работу?» — орала Мизукаге после 10 документов. Акацуки и команда мистики находились в пути около 2 дней. Наруто постоянно ловил взгляд Пакуры на своем теле, которая даже умудрялась углубиться в себя и чуть ли не взглядом раздевать демона. «Вы только гляньте, как она тебя взглядом раздевает. А вот это всплеск похоти от нее. Может, вы что-нибудь предпримите, мистер, а то она тут сейчас все зальет и другие шиноби за нами вслед отправятся, узнать, что за черт происходит с неизвестной дамой», — ехидничал и смеялся Лис. «Чертов извращенец. Ямато, пожалуйста, заткни его чем-нибудь», — попросил Наруто мысленно. «Я, конечно, все понимаю, но это не моя проблема, да и лисенок прав, признайся ей и скажи, что ты к ней чувствуешь», — ответила Ямато. «Будь, ладно, позже с этим разберемся». Свист, вот это эмоции и чувства от нее прут. «Ждем жестокий хентай с демоном в главной роли», — сказал Курама, пуская дым из носу. «Чертов извращенец», — ответил Наруто и мысленно поставил Лису на мордник, разорвав связь. «Что-то не так?» — спросил Сасари. «Да так, один пушистый извращенец летает в своих мечтах», — ответил Наруто. «Лис, извращенец?» — со смешком спросил кукольник. «Да, теперь ноет, что я его шутку, видите ли, не понимаю», — ответил демон. «Хм-хм, ладно, не будем ему мешать фантазировать», — сказал кукольник и молча продолжил путь. Наруто посмотрел на Пакуру, на что она сразу отвела свой взгляд в сторону и с кровью из носу продолжила свой путь. Узумаки на это подумал, что проблема реальна, но как ее решать, будет позже. «Прибываем к базе», — сказал Кокузу. «Принято», — ответили остальные. Зайдя на базу, Узумаки отправился к помещению для перезапечатывания. «Треххвостый с тобой?» — спросил Нагата. «Да», — ответил Наруто и достал свиток с бессознательным Ягурой. «Отлично, тогда надо найти нового Джинчурики и запечатать его в нем», — сказал Нагата. «Кого предлагаешь?» «Лично я предложу пока просто оставить его в свитке с благоприятными для него условиями и переговорить с ним, чтобы он сам выбрал себе сосуд», — сказал Наруто. «Хорошая идея, но ты уверен, что он будет разговаривать с нами?» — спросил Нагата. «Уверен, все, что нам нужно, это заручиться его доверием через одного мохнатого извращенца», — ответил Наруто. «Ха-ха, понятно», — сказал Нагата, поняв, о ком говорит Узумаки. «Тогда скоро начнем, а пока я сниму с него намордник, а то по пути он меня буквально задрал со своей эмпатией», — сквозь зубы сказал Наруто. «Ладно, давай поговорим с хвостатым для начала, тогда приготовимся». «Да». После разговора Нагата и Наруто подготовили комнату всем нужным фуинам и распечатали тело Ягуры. В центре комнаты лежало нужное тело. Нагата и Наруто начали складывать печати и использовать технику перезапечатывания в свиток, но перед этим Наруто коснулся Ягуры и проник в его подсознание. «Привет, треххвосты», — сказал Наруто. «Ты еще кто, человек?» — зарычал Исабу. «Успокойся, Исабу, он тебе не враг», — сказал Курама, появившись за рассыпающейся решеткой. «Лис, получается, ты запечатан в этом мальчишке?» — спросил Исабу. «Не просто мальчишке, Исабу, он самый настоящий демон, Наруто», — сказал и просил демона Курама. После последнего вопроса Наруто принял форму демона, чем поверг в сильное удивление треххвостую черепаху. «Настоящий демон, когда мы их видели в последнее время?» — спросил Исабу. «И не сосчитаешь. Вкратце, ты согласен быть в свитке, пока ты не найдешь себе джинчурики?» — ответил Курама. «Ты смеешься, я не буду ни в человеке, ни в свитке», — ответил Исабу. «Нет, а что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы тебя силой запечатали, или ты будешь в свитке, где к тебе не будут приходить или силой выкачивать чакру?» — сказал Курама. «Ладно, я согласен на свиток, сосуд я выберу себе позже», — ответил Исабу после минуты раздумий. «Тогда сиди спокойно и не сопротивляйся, Наруто и Нагата сами все сделают», — сказал Курама и посмотрел на Наруто, намекая на начало запечатывания. «Я понял, начнем», — сказал Наруто. Когда Наруто кивнул Нагата, то оба Узумаки начали складывать новые печати. Исабу ощутил, как его вытягивают из тела Ягуры. Сам же Егора кричал от боли, ибо Исабу перезапечатывают с максимальной болью для сосуда, как пытку за грехи на посту Мизукаге. Когда все закончилось, Егора умирает, а Исабу начинает обустраивать пространство внутри свитка на свой лад и уют. «Вот и закончили запечатывание», — сказал Нагата и сел на пол от усталости. «Да, но еще не все хвостатые находятся в нашем союзе. Хоть Зицу и предупредил их о том, что мы скоро придем к ним, не факт, что они согласятся. Об этом подумаем позже. Сейчас иди и уладь вопросы насчет союза с Коноха и свержения власти даймё». Минато все же оказался с мозгами, но доверяя пока не заслужил. «Будем настороже и придумаем план, на случай его предательства. Согласен, но прямо об этом говорить не будем, чтобы не показаться параноиками», — ответил Наруто. «Хорошо, пойдем отдыхать, а завтра ты отправишься в Коноху, на встречу с Минато, чтобы он вызвал совет пяти Каге через 2 года. 2 года значит, надо подготовить все максимально хорошо, иначе навлечем на себя ненужное внимание со стороны камня и облака. До тех пор мы будем отсиживаться и выполнять задания как наемники, а остальным скажем, чтобы готовились и особо не показывались на глаза и следили за тылом. Когда же все будет готово, то мы объявим 4-ю мировую войну шиноби, где одна половина мира, будем сражаться с другой», — сказал Наруто. «Будет бойня, но лучше так, чем сидеть и терпеть отморозков, забывших, кто они такие», — ответил Нагата. «Ага, идем мыться, а то от нас воняет уже», — сказал Наруто и отправился в ванну. «Интересно, какой будет его форма после пробуждения в дьяволы?» — спросил сам себя Нагата, но после подумал, что время покажет, главное, чтоб не свихнулся. «Мундус сама, меня и мое подразделение раскрыли. Мне пришлось бежать, чтобы скрыть факт вашего вмешательства», — сказал Данзо, стоя на одном колене. «Значит, ты провалился с захватом власти в Коноха. Ладно, но нам придется повременить с моим воскрешением, а мою душу и энергию скрыть», — ответил Мундус из красного неизвестного кристалла. «Значит, план переносится на неопределенный срок?» — спросил Данзо. «Не особо надолго. Через 2 года Акацуки и Альянс мелких стран вместе с Кири и Конохой объявит войну остальным странам. Также с ними будет демон, которому Вергилий отдал свою силу и пробудил в нем демоническое начало. Я также ощущаю Ямато, Данте и Спарду рядом с ним», — сказал Мундус и на последнем сплюнул это как яд. «Ясно, но что нам делать на это время?» — спросил Данзо, все еще стоя на одном колене. «Ждать и готовиться к этому событию. Найди способ стать сильнее, чтобы принять демоническое начало от моей силы, а когда будешь готов, то приди ко мне и прими мою душу», — ответил Мундус и оборвал связь по кристаллу. «Как вам будет угодно, Мундус сама», — ответил Данзо и ушел, закрыв проход и плотно запечатав его своим барьером. «Хокаге сама, у вас назначена встреча с демоном на завтра в полдень. Мне поставить в известность наших шиноби на этот период времени?» — спросила секретарша. «Да, желательно, чтобы была охрана из самых доверенных лиц и никого не впускать на время переговоров», — ответил Минато. «Поняла, назначу время и оповещу наших шиноби и других служащих. Буду признателен», — ответил Минато и принялся за бумажную волокиту. Когда Данзо сбежал, то в Коноха сразу стало спокойней. «Ага, только то, что он жив, меня беспокоит. А ты не думал отправлять следопытов на его поиски?» «Думал, но после первого же убитого отряда не решился рисковать и объявил его в розыск с наградой». «Стоп, привет, Минато», — с улыбкой сказал Джирая. «Джирая-сенси, могли бы и через дверь зайти», — ответил Минато. «Да ладно тебе, ты мне лучше вот что скажи, где Наруто и Кушина?» — спросил с серьезной миной Джирая. «Они в порядке, с Наруто я встречался, и именно он помог мне в решении проблем, в лице крыс Данзо, и где нужно искать компромат на этого пердуна. Кушина же находится в его команде, и я за нее не волнуюсь. Однако пока она не заслужит доверия Наруто, то и весточки ждать не стоит», — ответил Минато. «Ясно, значит, Наруто не настроен мстить Коноха», — сказал Джирая. «Не совсем уверен. Хоть он и был добрым мальчиком, но я не замечал его потугов и стараний, чтобы стать лучше меня. Хана и вовсе предала наше доверие после того, как все детали его смерти раскрыли. Однако особую враждебность он проявил по отношению к кланам Инузука, Сарутоби и Хьюга. Учихи же были сильно искалечены, но никто из них не погиб. Получается, что именно эти кланы были причастны к его побоям в детстве», — спросил Жабий мудрец. «Думаю, да, но возможно, они были просто теми, кто хотел мести лису, а по незнанию только нажили себе врага в лице настоящего демона. Возможно. Ладно, пойду отдохну и отправлюсь через 2 дня в путь, я сильно вымотался. Кстати, вот, Джирая протягивает несколько свитков, которые Минато сразу узнал как свитки с отчетами по поиску Наруто. Спасибо, Джирая-сенси. Ни за что. Ладно, я пошел, сказал Джирая и отправился на источники. Вы не меняетесь, сенси, сказал с улыбкой Минато и продолжил работу. Зицу, ты здесь? Спросил Наруто в пространство. Да, я здесь. Чего-то хотел? Спросил Зицу скрепучим и режущим слух голосом. Ты ведь преследуешь свои цели? Скажи, помешают ли они нам или ты хочешь вернуть кого-то? Ты постоянно смотришь на Луну, словно там кто-то есть и ждет чего-то, сказал Наруто, чем поверг в шок Зицу. Полагаю, скрывать это не имеет смысла, но, сказал Зицу, но его прервали. Пообещать не предпринимать против тебя каких-либо действий, спросил Наруто. Все равно, я буду уничтожен, если расскажу тебе о своих целях, а ты попробуй. Я обещаю, что не строну тебя, пока не услышу все, что ты расскажешь, заверил его Наруто. Я хочу воскресить Кагую Ацуцки, мою мать, сказал Зицу. Насколько я помню, она прародитель всей чакры на земле, спросил Наруто. Да это так, для ее воскрешения мне нужна вся чакра этого мира, но главное, поместить всех хвостатых в Гидамаза, тем самым вернув 10-хвостого. И ты так просто мне это рассказываешь? Спросил Наруто. Какой смысл, если план Глаз Луны сменился на план по объединению мира через войну? Спросил Зицу в отчаянии. Вот как, отчаялся значит. Тогда как насчет такого? Есть один противник, который в наглую не хочет помирать и скоро выкинет какую-нибудь гадость в этом мире. Придумаем способ, как при помощи него воскресить твою Кагую, предварительно образумив ее, а то не хочется потом еще и с ней драться, сказал Наруто, чем удивил Зицу, ибо ему пытаются помочь, даже после заявления, что ему нужна вся чакра этого мира. Ты серьезно хочешь помочь мне? Спросил Зицу. Да, серьезно. Здесь и немного мои мотивы присутствуют. Видишь ли, вряд ли она была такой жестокой и создавала бы армии белых Зицу, только ради себя любимой, когда она сама может любого уничтожить в этом мире, и даже Мадара с Хаширамой покажутся детьми с палками перед ней, ответил Наруто, чем еще сильнее удивил Зицу. Да, ты прав, она хотела защитить понравившийся ей мир от своих соклановцев, что хотели использовать этот мир как плод своего бессмертия, сказал Зицу. Все-таки второй вариант был правдивым. Она хотела пустить гнилых мира сего, на армию послушных ей кукол, ради сохранения мира. Ладно, как я и сказал, будем искать способ воскресить ее, через одного ублюдка, пустив его на расходный материал и окончательно убив эту паскуду, сказал Наруто, чем вызвал вопрос у Зицу. Кто такая эта паскуда, что ты готов отдать его на жертвоприношение, ради моей цели, спросил Зицу. Мундус, эта заноза в заднице каким-то раком выжила и Вергилий Сенси это знал, но как неизвестно, только в воспоминаниях моего учителя было специальное заклинание, помогающее распознать демоническую ауру, где бы та ни находилась в пределах одного мира. Когда я ее использовал, то ощутил ее в Конохе, но после побега Данза, то от нее там и следа не осталось. Вывод, тварь в лице Данза, служит Мундусу или у него с ним сделка, в обмен на воскрешение физической оболочки ублюдка, сказал Наруто. Ясно, значит истинное зло сейчас точит свои когти и готовит козни против этого мира, сделал вывод Зицу. Да, а чем раньше мы уничтожим его, тем спокойнее будет и в остальных мирах, но естественно просто так все не будет. Возможно даже придется прибегнуть к одному заклинанию, которое я бы не хотел использовать, ни при каких обстоятельствах. Айдатинси уж тем более, сказал Наруто и на последнем сильно снизил тон голоса, показывая свое нежелание пользоваться этой техникой. Эйдатинси, техника для воскрешения, значит крайний случай, это возвращение кого-то с того света, спросил Зицу. Да, оба метода мне не нравятся, но в методе с заклинанием, это будет похоже на технику изменения вида, но жертв для призыва будет в разы больше, примерно 5:1 на одну призванную душу. Разница лишь в том, что Эйдатинси ограничивает силу призванного, в то время как заклинание даже наоборот, усиливает, но взамен требует большую оплату и призыв зависит от самого призываемого, ответил Наруто. Тогда почему именно Эйдатинси ты не хочешь использовать? Жертв меньше, хоть и силы ограничены, спросил Зицу. Дело в том, что призвать то призовет, но силы демона в призванном не будет, Хоть физическая сила и будет присутствовать, а если попытаться призвать вместе с демонической силой, то человек попросту свихнется от такой нагрузки и сильного влияния на разум и организм призывателя. «Да и чтобы кого-то из них призывал кто-то левый, мне не нравится», — ответил Наруто, вспомнив о брате и сыне его учителя. «Понятно, тогда я попытаюсь тебе помочь в нужной тебе для этого технике, где нагрузка на тебя будет минимальна, но и силы призванных будут максимальны», — сказал Зицу, чем поверг в удивление уже Наруто. «Ты серьезно?» — спросил Узумаки. «Да, я найду другие похожие техники и сбагрю их тому змею Орочимару, и пусть он подумает, как можно призвать душу с того света, с нужными условиями. На мне будут поиски, на змее изобретение нужного продукта», — ответил Зицу. «Тогда я рассчитываю на тебя, Кура Зицу», — сказал Наруто и протянул ему руку, которую Зицу пожал и после кивка исчез под землей. «Ты уверен, что этой жиже можно верить?» — спросила Ямато. «Ку?» Перевел стрелку на Биджу, Узумаки. Он не врал, а что удивительно, он тщательно скрывает свои эмоции. Пришлось попотеть, чтобы уловить его своей эмпатией. «Ты незаменим, товарищ, хвостатый», — ответил Наруто. «То-то же, хихи», — сказал Курама. «Прям сама гордыня пушистая, а раньше пришлось мясом кормить, чтоб пятую точку сдвинул», — сказала Ямато. «Да иди ты, Ямато, дай мне хоть минуту славы за свои старания», — сказал Курама. «Да, да, пушистик», — с ехидством ответила Ямато. «Ребят, вы вроде хотели спать пойти, нет, если так, то у меня вопрос к Ямато». «Да, Наруто-кун, что-то нужно», — спросила Ямато. «Ты посмотри», — сама-то уже с таким радостным тоном ответила. «Небось попросишь, чтоб тебя отполировали до зеркального блеска, отвянь, коврик рыжий», — ответила Ямато. «Прямо не разлей вода, сразу видно, товарищи года», — встрял Наруто. «КХМ-КХМ». «Так какой у тебя вопрос, Наруто-кун?» – спросила Ямато. «Когда я смогу пробудить форму дьявола греха?» – спросил Наруто. «Примерно еще год с половиной, если продолжать в таком же темпе, хотя я бы подтянула контроль энергии на новый уровень, прежде чем ты начнешь превращение в дьявола. Ты ведь по себе знаешь, что после превращения энергия контролируется хуже, чем до превращения», – ответила Ямато. «Я тебя понял. А ускорить это никак?» – задал еще один вопрос Наруто. «Увы, но нет. Если пробудиться раньше, то твой разум также мутирует, а твое «я» будет заменено твоей темной стороной и перестанет существовать, словно ее и вовсе не было», – ответила Ямато. «Ясно. Ладно, я обещал тебя отполировать, значит так оно и будет», – сказал Наруто и достал нужные инструменты. «Ура! До зеркального блеска, пожалуйста», — с радостью ответила Ямато. «Я же сказал, что ты тоже своего не упустишь», — с ехидством сказал Курама. «Заткнись, блохастик», — ответила Ямато, а Наруто это уже не слушал и просто начал полировку катаны. «Мам, пойдем зайдем к Наруто Нейсану?» — спросила Хана. «Хорошо, идем», — с улыбкой сказала Кушина. «Я с вами», — ответили Таюя и Пакура, после чего посмотрели на друг друга непонимающими взглядами. «Да я тоже хочу посмотреть, как товарищ себя чувствует. Он завтра, кстати, в Коноху отчаливает, так что это хороший повод», — сказала Таюя с невозмутимым видом. «Я тоже», — с красным лицом ответила Пакура, но поймала ехидный взгляд Кушины и Таюи, а от Ханы ревнивый. «Тогда идем все вместе», — сказала Кушина. «Ага». Все четверо девушек уже стояли перед дверью Наруто и хотели постучать, но из-за двери послышалось: «Войдите», — и все поняли, что их обнаружили. «Привет, Нейсан, Наруто-кун, сынок», — крикнули каждый свое. «Давайте по очереди, пожалуйста, а то уши заложите», — сказал Наруто. «Хорошо, Наруто-Нейсан, у нас есть предложение. При встрече с отцом ты отведешь меня и маму обратно в Коноху. Якобы с миссией пришли, и все это было, чтобы выявить настоящего убийцу, и типа все получаси мы вернулись с нее благополучно», — сказала Хана. «Хорошо, но вы пойдете вперед, типа вы меня не знаете», — выдвинул условие Наруто. «Почему же?» – возмутились Кушина и Хана. «Во-первых, я все еще в розыске как пропавший без вести генин. Во-вторых, как вы себе представляете, что вы вернулись со своих заданий, а по итогу были со мной все это время и были в рядах наемников С-ранга? В-третьих, я иду туда как посол демона или же сам демон, который будет говорить об политике и будущем перевороте. А как вы себе представляете, что я сын Кушина и твой брат? Все сразу поймут, что я Наруто Узумаки, позор Хокаге и демон в одном лице, и у Минато насчет этого будут проблемы и ненужное внимание», — ответил Наруто. «Понятно, тогда будь по-твоему», — ответили Намикадзе. «Вот и славно, Кушина, ты заслужила часть доверия, но и проверять я тебя не перестану. Можешь поставить себе это, как контрольную точку в наших восстанавливающихся отношениях», сказал Наруто, чем обрадовал Кушину. «Спасибо, сынок», ответила Кушина. «Вот и славно, а вы зачем приперлись?» спросил Наруто у Тэюи и Пакуры. «Я хотела спросить про проклятую метку и возможности тоже стать демоном», ответила Тэюи, чем удивила Узумаки. «Зачем тебе становиться демоном?» спросил демон. «Во-первых, проклятая метка начинает жить своей жизнью, принося боль. Во-вторых, ее снятие сильно скажется на моем здоровье и силе. В-третьих, мне нравятся твои превращения и сила, которую можно развивать как угодно. В общем, метка мешает снять ее, себе навредить, а сила демона может решить эту проблему, да и моя мощь вырастет, как и польза на поле боя», ответила Тэюи. «Я подумаю над этим, ибо этот процесс болезненный и сильно затратный. Если я буду согласен, то дам тебе знать», сказал Наруто. «Ага, только не тяни резину, пожалуйста», сказала Тэюи и ушла к себе, как и Кушина с Ханой. «А ты чего хотела?» спросил Пакуру Наруто. «Ну, как сказать, я хотела бы спросить тебя, будем встречаться», вскрикнула на последнем Пакура. «Э, чего, ты серьезно?» спросил Наруто. «Да, с серьезной, но красной как рак», лицом ответила Пакура. «Ты мне тоже не безразлична, Пакура. Я согласен, но только после переговоров в Конохе с Минато. Однако, чтобы ты не чувствовала себя брошенной или отвергнутой», ответил с улыбкой Наруто и, подхватив Пакуру, положил ее на свою кровать. «Ты серьезно?» спросила красная Пакура. «Да, ложись спать, я скоро и сам лягу, как отполирую Ямато», ответил Наруто, но, отвернувшись, тоже покрылся румянцем. «Ха, хорошо», ответила Пакура и сняла верхнюю одежду. После полировки Ямато Узумаки тоже снял свою верхнюю одежду и лег рядом с Пакурой. Взяв себя в руки, он взял кисть девушки и повернул к себе, встретив ее смущенный взгляд. Наруто, все же решившись, поцеловал ее в лоб и приобнял ее за талию с мягкой улыбкой на лице. «Начнем наши отношения с сегодняшней ночи, но пока никаких извращений», сказал Наруто и прижал ее к себе, подставив плечо Пакуре под голову, на которую та легла и почти сразу засопела. «Быстро она уснула», сказал Курама и сам лег спать. «Ага», ответили Ямато и Наруто, также уходя в мир грез. Примечание к части. Статус «Мотиватит» будет до конца написания FF. Буратхи Ликхт с нами. Всем хорошего дня и удачи в делах. Часть 15. Или страна, очищенная огнем и чувства сестренки. Примечание к части. Вот новая глава. «Не бейте, я знаю, что долго. Идеи все не прут и думаю постоянно, как не скатиться в банальность. Ну-с, вем приятного чтения и хорошего дня». Глава поменьше, но дальнейшие идеи будут лучше вслед главе. Наруто, проснувшись, лицезрел картину, которая ему будет сниться, то ли в кошмарах, то ли в мечтах. Пакура лежала на плече и мирно сопела, но вот по правую сторону лежала та, которую не подозревал увидеть в своей постели. Хана в ночнушке спала вместе с ними, обнимая его руку, своими, но вот рука демона была меж ног сестры, а двинуть ее он даже не может, из-за того, что она затекла и онемела. «Курама, Ямато, что здесь делает Хана?» спросил ошарашенный демон. «Не ори, я откуда знаю, мы все спали и не обращали внимания на окружение», ответил Курама. «Ямато?» спросил с подозрением Наруто. «Да», неуверенно спросила Ямато. «Колись, ты знала и не предупредила меня, что Хана спит в одной кровати со мной?» спросил Узумаки. «Да, но я не почувствовала от нее опасности и просто уснула в твоем подсознании, не обратив на нее особого внимания», ответила Ямато. «Ну да, как же, ладно, сколько времени? Будильник не зазвенел, значит, я проснулся раньше, чем хотел», сказал Наруто, закрыв тему насчет сестры. «Тогда вставай и иди готовиться к встрече с Минато», сказал Курама. «Ага», лениво ответил Наруто. Наруто создал клона, отделив чакру от энергии демона и хотел заменить себя им, но под конец передумал и отправил его сделать завтрак в постель, под офигевший взгляд лиса. «Ты что удумал?» спросил Курама. «Не хочу будить их, а оставлять клона мне кажется неправильным. Да и сестренка мне не безразлична. Узнав правду о ней, я снова возлюбил ее, как и в детстве», ответил Узумаки. «Понятно. Значит, хентай с сестренкой быть», завопил Курама и пыхнул пар из носу в перемешку с кровью. «Извращенец», закричали в ответ Наруто и Ямато. «Я могла бы понять Пакуру, Но вот Хана, сестра Наруто, не думаешь, что это слишком?» — спросила Ямато. «Нисколько. Узумаки, дети инцеста, и это чистейшая правда. Можете у Кушины спросить, она родилась от союза брата и сестры, которые были ей родителями», — ответил под конец спокойно Курама. «Ясно, извращенец», — сказали Узумаки и Ямато вместе, будто это был приговор. «Эй, она сама его любит как мужчину, так при чем тут я?» «Будто я подстегнул ее на ночевку с братиком ради пошлости. Тоже мне, товарищи», — сказал Курама и отвернулся, показывая обиду. «Не злись, это не приговор, просто ты реально извращенец, хоть против этого я ничего и не имею, но держи себя в руках, пожалуйста», — сказал Узумаки. «Ладно, но хентай посмотреть дашь, тогда прощу», — ответил Курама. «Извращенец», — сказали Ямато и Наруто, мысленно дав ему подзатыльник. «Да за что?» — вопил Курама, но дальнейшему разговору не суждено было сбыться, из-за клона с завтраком на подносе. «Так, закрыли тему. Мне теперь с сестренкой разговор придется наметить по их пробуждению», — прервал всех Наруто. Клон поставил завтрак на стол и развеялся, отдав все воспоминания оригиналу. К тому времени Покура и Хана уже просыпались, потирая свои глазки. «Наруто-кун, Нейсан, стоп, что ты здесь делаешь?» — начали кричать девушки. «Вы чего так орете?» — спросил спокойно Наруто. «Что здесь делает Хана Покура?» — спросили девочки. «Может, потому, что вы, несмотря на обстановку, продолжаете обнимать мои руки и тянетесь к поясу?» — спокойно поставил их на место Наруто. «Прости», — сказали девушки, убирая руки. «Завтрак на столе, и да, с добрым утром», — с улыбкой сказал Наруто. «А почему ты так спокоен?» — спросила Покура. «Хана, моя сестра, а ты моя девушка. Так в чем проблема? Если ты про то, что мы сегодня спали втроем, то это не страшно, ибо с Ханой у меня будет разговор. Да и вряд ли ты меня в одиночку выдержишь», — сказал Узумаки, намекнув на дело. «Эй, ладно, я пойду в ванну и завтракать. Не волнуйся, я не обиделась», — сказала Покура, под подтверждение Курамы. «Ага, а мы пока проснемся», — сказал Наруто и посмотрел на Хану. Покура отошла в ванну, а Хана сильно сжалась, предчувствуя не очень хороший разговор. «Скажи мне прямо, Хана, ты любишь меня как парня или брата?» — спросил прямо Наруто. «Что? Ну, я люблю тебя как?» — мялась Хана, пытаясь ответить. «Я приму любой твой ответ. Можешь говорить, я не отвернусь от тебя», — заверил и успокоил ее Наруто. «Ну, я люблю тебя как парня», — ответила тихо Хана. «Тогда подождем Покуру, и я кое-что анонсирую», — сказал Наруто напряженной Хане. Когда Покура вышла из ванны и зашла обратно в комнату Наруто, Хана сильно сжалась и ждала ответа Узумаки. «Покура, подойди, пожалуйста», — попросил Наруто, а Покура прищурила глаза. «Да», — спросила дева, но в обмен Наруто похлопал по кровати. Когда Покура села рядом с Ханой, она вопросительно посмотрела на демона. «Закройте глаза и ни при никаких обстоятельствах не открывайте», — сказал Наруто, и девушки подчинились. Наруто наложил на них печать подавления звука, разделив их друг от друга. Демон не стал терять времени, приготовившись к своей затее. «Ты серьезно? Не хочешь подумать об другом варианте? Ты слишком спешишь», — кричал Курама. «Лучше так, чем просто подарить им безделушку, которых у них и так будет много», — сказал Наруто. «Он прав. Лучше показать им свою любовь, чем просто подарить им что-то, что потом они просто положат и забудут», — ответила Ямато. «Начали», — сказал Наруто. Узумаки прильнул к губам Покуры после того, как она от шока открыла глаза, продержав поцелуй на пару секунд. Когда демон отстранился, то он показал пальцем, чтобы она была потише, и прильнул к губам Ханы, на что та сделала то же самое, но уже ответила под конец, продержав его немного дольше. «Что это значит, Наруто?» — спросили в унисон девушки. «Это мой ответ. Зачем мне разделять вас и делать несчастными, когда я могу осчастливить вас обеих?» — ответил Наруто. Покура и Хана посмотрели друг на друга, переговариваясь без слов. Кивки после гляделок дали понять, что они что-то решили, а Наруто это не совсем понравилось, все же волнение присутствовало, и неплохое. «Мы тоже решили», — сказала Покура. «Да, мы приняли решение», — повторила Хана. «И каков ваш ответ?» — спросил Наруто с волнением в голосе, чем позабавил девушек. «Мы будем встречаться вместе», — ответили Покура и Хана, вставив Наруто в ступор. «Значит, вы согласны, что придется делить меня между собой?» — спросил Узумаки. «Не будем мы тебя делить», — сказала Покура. «Мы будем вместе встречаться с тобой, ибо, как ты и сказал, поодиночке мы тебя не выдержим», — сказала Хана, поставив Пакуру в краску. «Я, ясно. Что ж, тогда, Хана, отправляйся в ванну, а я уберу кровать», — сказал Наруто, с счастливой и искренней улыбкой на лице. «Хай», — ответила Хана и пулей отправилась в ванну. Дальнейшие события и развитие отношений будут в экстра-эпизодах, не связанные с основным сюжетом. Переходим к основным событиям. «Ты готов, Наруто?» – спросил Нагата. «Да, выдвигаюсь через 5 минут», – ответил Наруто. «Ясно», – Кушина и Хана отправились вперед, следуя условиям. «Это хорошо, я выдвинусь следом за ними, когда они будут на приличном расстоянии. Как раз по пути проведаю все мелкие поселения и их шиноби. Ты, конечно, раздал им чакру при помощи энергии демона, но ты уверен, что они не предадут?» «Нет, не предадут. Частица энергии, оставшаяся после дара, обязует их следовать контракту, где если он использует силу против обычных людей или во благо себя, помогая другим деревням, то чакра попросту развеется и он станет вновь обычным человеком. Тогда я спокоен. Ага, пойду приведу себя в порядок». Наруто после всех приготовлений тронулся в путь, попутно проверяя все ближайшие деревни и их малочисленных, но сильных шиноби. Пройдя весь путь в назначенное время, демон прибыл в Коноху, но весьма необычным способом. Узумаки принял свою форму демона и приземлился плавно в центре деревни, перепугав всех жителей и вызвав суматоху. Когда Минато прибыл, то попросил пройти к нему под охраной сильнейших шиноби, хоть на деле он сказал, что будет под стражей. Жители деревни и шиноби ранга Чунин и ниже начали задумываться, а был ли сын Хокаге настоящим демоном, но ответ на него никто не знал, хотя отношение, хоть и как они считали, покойному, но все же сыну Хокаге, сильно смягчилось. «Демон-сан, прошу присаживайтесь». Все ошалели от уважительного тона Минато по отношению к демону. «Хокаге-сама, неужели вы согласились на сделку с дьяволом?» — прокричал Джонин. «Нет, и никогда бы не согласился. Этот, как ты говоришь, дьявол, спас больше жизней, чем многие здесь присутствующие», — ответил Минато. «Но, Хокаге-сама, я сказал, что не заключал и не буду заключать никакую сделку с ним. Да и если бы захотел, то стал бы делать это на глазах всех собравшихся здесь», — поставил точку на разговоре Минато. «Пэ, понял вас, Хокаге-сама, так-то лучше. Теперь прошу господина демона убрать свою демоническую форму», — уважительно попросил Каге. Когда демон убрал свою форму демона, все сразу начали задаваться вопросом и прокричали: «Старший сын Хокаге, как это понимать?» — кричал Джонин из клана Хьюга. «Еще слово и живот шинигами покажется тебе раем, в сравнении того, куда я тебя отправлю за твой язык, смерть», — ответил холодно Наруто. «Да как ты, молчать, Курабе», — рявкнул Хайши. «Но, я сказал, молчать». «Хахай, Хьяши-сама, мы можем начать?» — спросил Наруто со сталью в голосе. «Да, так как инициатором сие собрания являюсь я, то начну с первой, но не последней проблемы. Переворот в стране огня». Все были в шоке со слов Минато и сразу начали спрашивать: «В каком смысле, Минато?» — спросил Фугаку. «Дайми страны огня, к моему сожалению, не выполняет свои обязанности на посту главы страны огня. Мои послы, отправленные туда, провели разведку в столице. Результат неутешительный. Дайми не следит за налогами и просто обчищает всех подряд, обходя закон, при помощи денег и власти. Многие чиновники и высокопоставленные люди, не скрываясь, торгуют всем, чем попало, включая подпольную торговлю робами. Думаю, дальше говорить нет смысла, просто прочитайте копии и сравните с оригинальным отчетом моей анбу». Когда все прочитали, то у всех задался один вопрос: «Как мы будем свергать дайми?» — спросил Инаичи. «Дан, жених Цунади Химе, мечтал о должности дайми и до сих пор стремится к этому. Как будем свергать? Пусть это будет якобы нападение его же чиновников ради большей власти. После придет Наруто-сан и раскроет людям правду об дайме страны огня. Большинство сейчас поддерживают демона-спасителя, так что слухи разбегутся быстро. Главными зачинщиками будут шиноби облака и камня. Каге этих деревень также не следят за своими шиноби и никак не наказывают их за распускание рук и превышение полномочий», — сказал Минато. «Мы будем только отсиживаться?» — спросила Инузука, что рвалась прогрызть глотку главе страны огня. «Нет, мы нападем с политической стороны. Когда дайми будет схвачен, мы предоставим компромат на него и всю его семью и ближайшие окружения. Шиноби камня и облака частенько у него бывают для покупки рабов и незаконных веществ», — ответил Каге. «Понятно», — согласились главы кланов и совет новых старейшин, включая Хамуру. Тогда мы будем собирать информацию и прикрываться подчинением Дайме, а сами в это время будем готовиться к войне. Да, это будем подспорьем для войны перед камнем, облаком и песком. Хо Цуна и не особо была замешана в делах Дайме, но они там тоже числятся. Однако сами заказы у них самые отвратительные. Биологическое оружие из рук ученых Дайме и его свиты. Они тоже хотят войну, но вот сами хотят отсидеться в сторонке, ответил Наруто. Первая проблема решена, я полагаю, сказал Минато, после пятиминутного перерыва раздумий. Тогда вот вторая, перебил Минато, Наруто. Какая же? Спросил Чоуза. Можно ли вас включить в альянс на нашей войне? Ответил Наруто. Вы сомневаетесь в нас, Наруто-сан? Спросил Фугаку. Отчасти. С учетом недавних событий и подсыланием самой Кушины нами Кадзе, я вынужден поставить на всех вас печать договора души. Он будет гласить так. Кто посмеет нарушить контракт, будет лишен силы своей. Кто предаст альянс или своих союзников, лишится сил своих и проклят будет навеки меткой шинигами Самы. Кто пойдет на войну в личных интересах и не побрезгует предать своих, лишится сил своих и будет съеден демонами, заживо. Такой договор сейчас на мне. И показал метку на груди в виде черепа, со злым разрезом для глаз и костяными руками вокруг, символизируя везде сущность этого пакта. Этот договор снимется после войны? Спросил Минато. Да, когда этот договор снимется, то ваша душа будет свободна от оков пакта. Это основа демонологии и ее энергии. Если сам демон не соблюдает пакт, то его душа навеки очернеет и он превратится в нежить или же зомби без души и разума, но со скверной и сильным проклятием, не позволяющее его воскресить и вернуть обратно. Хотя это может только один повелитель демонов и он должен быть уничтожен. Про себя сказал Наруто, но его услышали. И кто же этот повелитель демонов? Спросил Шикаку. Мундус, сильнейший дьявол, но сейчас он без своей физической оболочки. Дан заработал с ним или заключил с ним сделку, но вот какую я знать не знаю. Однако Допельгангер с личиной Ханы Намикадзе говорит о том, что он хотел власть в Конохе взамен на сосуд для Мундуса, ответил Наруто. Получается, Хану Намикадзе подменили? Спросил Минато. Да, причем весьма искусно. Явно работа этого выродка, фыркнул Наруто. Дальнейшие разговоры были про уточнение многих мелких деталей, не касающихся основных действий. Когда все разошлись, Минато попросил Наруто пройти за ним. Придя в кабинет Каге, Минато поставил барьер от прослушки и начал. Наруто, скажи, пожалуйста, ты ведь не стал демоном, продав душу этому Мундусу? Спросил Минато. Нет, я стал демоном благодаря Вергилию Сенсию, ответил Наруто. А кто он такой? Не отставал от сына Минато. Сейчас расскажу, но только после заключения пакта, сказал Наруто. Наруто рассказал все, что с ним произошло в чистом мире и заключил пакт, добавив пункт о неразглашении. Ясно, прости за все, что я наделал, сказал Минато поникшим голосом. Не надо мне твоих соплей и слез, докажи все своими делами, ответил Наруто. Да, сказал Минато и посмотрел на Наруто. Еще что-то? Спросил Узумаки с закрытыми глазами. Ты вернешься в семью? С надеждой спросил Минато. Все зависит от вас. Посмеете предать, то полмира повернется против вас, ответил Наруто. Хорошо, тогда мне больше нечего сказать, сказал Намикадзе. Тогда через 2 года начнется сбор джинчурики и объявление войны под предлогом работы и торговли с Дайме, сказал Наруто и направился к выходу. Удачи тебе и увидимся на поле боя, сказал Минато и приступил к обязанностям Каге. Ага, ответил Наруто и ушел из резиденции. Когда Наруто вышел из здания, на глазах у деревенских, принял форму демона и улетел в сторону Ами. Значит, пора набираться сил, да? Спросила Ямато. Да, надо стать дьяволом и сломать печать Курамы, ответил Наруто. Наконец-то пару лет спокойного сна, сказал Курама. Ага, спи вечно, чтоб потом подвести в нужный момент, ответил Наруто. Не надо мне тут, я все еще сильнее тебя, так что не задирай нос, прорычал Курама от того, что его недооценивают. Ладно, ладно, только голову не напрягай мою, кричишь как резанный, ответил Узумаки. Ага, фыркнул Лис. Тогда пора набирать силы и разбираться с проблемами по вопросам Узумаки, мелкие деревни и их шиноби, заклинания, использующие чакру и многое другое, сказала Ямато, а Наруто завыл про себя. Не раскисай, у тебя целых 2 года, так что вперед, к победе, ответил Курама. Да, пора выжечь всю гниль и залечить раны этого мира, также изгнать одного урода, раз и навсегда. Примечание к части. Зет инфифиты, Продолжение следует, но FF продолжится здесь же. Дальше будет таймскип, а в экстра-эпизодах будут рассказаны некоторые события в эти два года. Следующая глава будет с Учихой Саске, и события с ним не будут по типу «тренировался и стал сильнее». Будет кое-что поинтереснее. На этом все. Когда я надумаю дальнейшие события, то сразу напишу их всем. Пока и удачи в делах. Часть 2.1. Или «Искра пожара в старом мире». Примечание к части. Вот новая часть. Сразу говорю, пишите ваши предпочтения, как вы хотите начинать части фанфика, сразу с экшена, попутно рассказывая детали, либо предлагайте свое. А теперь приятного чтения и удачи в делах. Сколько джинчурики готовы перейти на нашу сторону? 1, 2, 3, 4, 6 и 7 хвосты и готовы перейти на нашу сторону. Не будем медлить. Зицу, все готово? Да, все готово и можем начать в любую секунду. Отлично. Начинай подмену, мы отправимся в столицу страны огня. Понял, начинаю немедля. Начали. Наруто и его команда отправились в столицу, тогда как Зицу отправился на помощь Джинчурике. Попав к воротам, Пакура и Тайя прошли через ворота под похотливые взгляды стражи. Не теряя времени, они отправились в дворец Дайме. Минато и главы кланов со старейшинами уже готовы объявить войну, из-за дел самого Дайме. Туман и Коноха уже мобилизовали своих шиноби, готовые начать боевые действия в любой момент. Готово? Спросила ведьма. Да, ответила дева. Тогда, сказала Тайя, начав играть на флейте. Охрана, поневоле, начала рубить друг друга, не понимая, что происходит. Когда личные анбу сняли с себя контроль, начали поиск Тайи. Взрыв с другой стороны заставляет разделиться анбушников и действовать вслепую. Дым, взрывы, мелодии, что не позволяет определить противников и их местоположение, сыграло с ними злую шутку. Все, что успели увидеть охрана, это лицо демона, скатанной под фиолетовой молнией. Анбужи были не так простые и сразу вступили в бой, вытеснив его на улицу огненными техниками. А тут не сопляков собрали. Дайме все-таки богатый хер, сказал Курама. Давай за дело, Курама. Потом языком почешешь, ответил мысленно Наруто. Схватить демона. Его голова хорошо послужит для дайме, крикнул Анбу. Я тебе язык оторву, когда руки и ноги отрежу, ответил демон. Вперед. Удар с ноги, покрытый камнем, сверху, вниз, уворот влево от Наруто, огненный шар сзади, короткий телепорт сквозь шар и энергетические клинки на Данбу. Первый мертв, сказала Ямато. Кунай со взрыв, печатями справа, в ответ телепорт вверх и прямая наводка Юдгмен Цутом, сильное ранение и обезвреживание противника. Козел хренов, подослать подмогу сюда, кричал капитан Данбу. Не получится, ответил Наруто и поставил парализующий барьер, не позволяющие уйти из него без паралича. Будь, убить его. И это капитан Нанбу Дайме? Спросил Курама. Я что сказал, про твой язык? Ответил Наруто. Ладно, ладно, сказал Курама. Огненные шары, водные пули и земляные пики ринулись на демона, заставляя его подпрыгнуть и действовать вслепую под действием тумана. Анбу использовали воздушные и каменные пули, в надежде ранить Узумаки, но вот самого демона там уже не было. Телепортация вслепую была рискованна и неоправданна, отчитала Ямато. В противном случае они бы меня изрешетили, ответил Наруто. Они развеяли туман, сказал Курама. Туман после развеивания показал лишь расколотую и мокрую землю с элементами пожара. Куда он делся? Сенсоры. Не успел капитан договорить, как он увидел трупы тех, к кому он обращался. Какого? И голова капитана падает с плеч. Капитан, рассредоточиться, он еще здесь, сказал Анбу. Поздно, ответил демонический голос и отрубил руки противнику. Не став дальше ждать момента, Наруто подбросил ближайшего противника и кинжалами зафиксировал анбушника в воздухе, не давая упасть его тушке. Два взмаха и нога с рукой по левой стороне отрублены. Еще один взмах сверху, вниз и противник с грохотом падает вниз, разрубленный пополам. Убейте его наконец, кричали Анбу. Слабые. Взмах, разрез воет слашом, медленные. Юдгмен Цута и еще один погиб быстро, немотивированные. Кинжалы вонзаются в еще одного анбу. Грязные и слабохарактерные уроды. Последний телепорт и разрезанный пополам противник лишается верхней части тела. Неужели они настолько для тебя противны? Спросил Лис. А сам не видишь? Они даже не задумывались о своем пути, ответил Наруто со сталью в голосе. Понял. Идем к главному уроду сия столицы, сказал Курама с отвращением. Ага, ответил демон. Взмах крыльев и Узумаки на большой скорости сносит всех противников на своем пути, прорываясь к кабинету даймё. «Смотрю, Наруто неплохо развлекся», — сказала Тоюя. «Скорее они его выбесили как следует», — ответила Пакура. «Давай заканчивать с этими гондонами и идем к демону», — сказала ведьма. «Давай вместе», — спросила дева. «Погнали». Следующее мгновение Анбу посчитали сущим адом. Жар обжигал и сжигал абсолютно все, до чего дотягивался. Ведьма же, сыграв свою сильнейшую мелодию, заставила всех подойти поближе к ним, не имея возможности освободиться от контроля этой флейты и ее хозяйки. Когда все противники превратились в горящие кучи мяса с костями, Пакура и Тоюя направились к Наруто, закончить дело и совершить план. Тем временем у Наруто. «Вот так встреча, господин выблядок, даймё», — сказал Узумаки, ворвавшись к нему в кабинет. «Да кем ты себя возомнил? Я глава всей». Не успел он договорить, как Наруто кинул в него голову капитана Анбу даймё. «Узнаешь, а теперь слушай сюда, немощь. Я с тобой долго трепаться не буду. Либо ты говоришь мне все, про свои делишки и где они проводятся, либо я вытяну из тебя это другим методом. Поверь, мне только на руку, что ты выберешь второй вариант», — сказал демон загробным голосом. «Я тебе ничего не скажу, жалкий», — перебит Наруто, который вырвал ему пару зубов за секунду, не дав ему закончить словесную перепалку. «Ты меня не расслышал, я вроде четко сказал, что от тебя требуется», — сказал Наруто и вытянул длинный язык, чуть коснувшись щеки даймё. «Стой, я все скажу, только пощади меня, прошу, забери все, но оставь в живых», — кричал даймё. «Даже семью, если она у тебя есть», — поверг его в шок Наруто. «Не смей трогать их», — тихо сказал даймё. «Я не расслышал, что ты мямлишь», — сказал демон. «Не смей трогать мою семью, демон», — четко сказал даймё, подавив страх в голосе, но не на лице и руках. «А во, у тебя есть жена, может еще и дети, тогда приведем же их сюда. Пусть послушают твое раскаяние», — сказал Наруто и дал знак подошедшим девушкам. Когда они поняли по разговору, что им нужно, они сразу пошли на поиски его семьи. Ждать долго не пришлось, и через минуту мучительных для даймё ожиданий, они прибыли в его кабинет. «Нет, не смей», — кричал даймё. «Тогда рассказывай следующее. Где все твои предприятия по незаконным делам и главные поставщики в облако, песок и камень?» — сказал Наруто. Когда даймё рассказал все, что нужно было Наруто и его команде, то демон многозначительно посмотрел на семью даймё, что дрожали в страхе, но женщина стояла стеной перед ним и ее дочерью. «Я прошу тебя, можешь убить меня, но не трогай их, они ни в чем не виноваты. Прошу, забери мою жизнь, ведь в этом виноват только я один», — умолял даймё, чем немного удивил Наруто. «Ты готов отправиться в самые пучины чистилища?» — спросил его Наруто. «Да, я готов на все, лишь бы они выжили. Я осознал, что натворил, но я уже ничего не смогу изменить в отличие от вас», понемногу затихая под конец, сказал даймё. «Тогда, пора отправляться. Прощай, даймё страны огня», сказал Наруто и наполнил Ямато энергией, попутно поднимая клинок. «Ваши последние пожелания своему мужу и отцу?» спросил демон. «Мы будем тебя помнить всегда. Даже если ты и делал эти ужасные дела, мы все равно будем тебя любить», ответила женщина. «Мы любим тебя, папочка», плакала девочка. «Спасибо, я вас тоже», ответил даймё и был проткнут клинком, что отправил его душу в чистилище, место, где нет такого понятия, как пощада или милосердие, где души выживают сами для себя, в поисках выхода и искупления. «Мы закончили здесь, отправляйте сигнал в Конаху. Пора начинать», сказал Наруто, а девушки отправили почтового голубя Минато. «В Конахе, Хокаге сама, почтовый голубь от демона», сказала секретарша. «Немедленно созвать всех глав кланов и совет, передать сообщение в зал совета и сделайте копии», ответил Минато. «Хай», ответили Анбу и секретарша, отправившись выполнять приказ. На совете даймё сознался во всех грехах и подпольных делах, включая связи с другими деревнями. «Начал Минато. Значит, пора объявлять», констатировал факт Фугаку. «Да, я начинаю объявление войны облаку, камню и песку. Всем выйти на крышу резиденции и собрать всех жителей в центре деревни», отдал всем приказ Минато. «Хай, Хокаге сама», ответили все и отправились на крышу. Перед резиденцией собрались абсолютно все, ожидая слов от Хокаге. Жители были в курсе последних событий, но по просьбе Хокаге особо об этом не распространялись и просил быть осторожным со всеми, с кем они говорят. «Я, Минато Намикадзе, четвертый Хокаге, деревни скрытой в листе, объявляю о четвертой мировой войне шиноби, но официально я объявлю это на совете пяти Каге, который состоится уже завтра. Всем быть готовым к войне, ведь скоро этот мир познает, каков гнев тех, кто готов проявить истину для простого люда и шиноби нашего мира. Да начнется новая эпоха, где люди больше не будут бояться за своих ближних и смогут наконец зажить спокойно, не боясь поджидающих нас всех смерть от чужих рук. Да здравствует четвертый Хокаге. Да здравствует мир во всем мире, ответили жители на речь Хокаге. Отправляемся на совет пяти Каге, сказал Минато, и все ушли готовиться к войне. Надеюсь, я не ошибся, выбрав твою сторону, сынок, сказал про себя Минато и ушел к себе домой, готовиться к отправке в неизвестном месте. Не думал, что ученик этого сопляка, Вергилия, развяжет такое событие. Ха-ха-ха-ха-ха. Прекрасно. Это идеальный шанс для меня обрести плоть, Данза, сказал Мундус. Да, Мундус сама вызывали? Спросил старик, стоя на одном колене. Готовься к ритуалу. В разгар войны, устроенной этим сопли-жуем, ты соберешь для меня жертвоприношение, где ты и создашь мне тело. Когда все будет готово, то направь мою частицу демонической энергии и души в созданное тобой тело. Все понятно? Ответил Мундус. Хай, Мундус сама, все будет в лучшем виде, сказал Данза. Отлично, жду от тебя результатов, мой контрактник, ответил Мундус и прервал связь. Все-таки он и вправду дьявол. Может, мне не стоило заключать с ним сделку? Нет, все уже сделано. Либо так, либо смерть и огонь и в аду. Надо приготовиться. Нужно проделать все так, чтобы меня не засекли и не прознали про воскрешение повелителя ада, сказал про себя Данза, скрывшись в непроглядной тьме. У Акацуки, Нагата, мы получили сообщение, что Наруто расправился с Дайми из Хокаге. Они разоблачили его, захватив власть в столице. Теперь новым Дайми назначен Дан, возлюбленный Цунаде Хими, сказала Конан. Отлично, все джинчурики, готовые присоединиться к нам, уже в пути. Зицу подменил их и отправился с докладом к Наруто, ответил Нагата. Значит, пора рубить всех неугодных джашинусами. Наконец-то, будь, можно повеселиться, вопил Хидан. Да не ори ты так, Хидан. Лучше запастись товаром и продать его подороже, чтоб после не сидеть с голой задницей, ответил Какузу. Вы не меняетесь, Хаэм, встрял Дейдара. Тебя спросить забыли, белобрысик, ответил Хидан. Че сказал, взорвать тебя моим искусством или сам заткнешься? Хаэм, не остался в долгу блондин. Молчать, всем готовиться к войне, мобилизовать войска и готовимся принять джинчурики в свои ряды, чтоб они добрались до нас без единой царапины, рявкнул Нагата, и все отправились навстречу к хвостатым. Наши силы сейчас превосходят силу трех деревень, не считаешь? Спросила Конан. Не будь так самонадеянна, Конан. Наверняка Каге вражеских деревень припрятали пару козырей в рукаве, иначе зачем им разработки по запретным техникам и оружию, ответил Узумаки. Как у Суны Кагурё? Спросила девушка. Да, химическое оружие, отравляющее все живое в большем радиусе. Ученые Дайми хорошо постарались, хоть и не закончили проект, ввиду особенностей территории страны ветра. Значит, они попробуют его применить, не попробуют, а применят. Иначе зачем им оно вообще пригодилось? Насколько я знаю, Цунаде Хими и Орочимару-сан уже изготовили противоядие от него. Это нейтрализатор. Оно должно быть впущено в содержимое самого оружия, где оно потеряет все свои эффекты и будет бесполезно. Это мы доверим Зицу. Никто кроме него лучше с этим не справится. Мне передать это ему? Да, пусть займется этим во время переполоха, при диверсии в Суне. Как скажешь, ты изменился, Нагата. В каком смысле? В хорошем. Теперь ты настоящий Каге своей деревни. Когда Конан ушла докладывать Зицу о задании, Нагата про себя подумал и пришел к выводу, что девушка права. После небольшого созерцания Амигакурё, Узумаки принялся готовить войска к войне, под мысли о том, что он будет драться за свою деревню, до последней капли крови, в столице страны огня. «Все готовы?» – спросил Узумаки у своей команды. «Да, мы готовы выдвинуться», – ответила Пакура. «Тогда вперед, чего кота за яйца тянем?» – встряла Таюя. «Ага, вперед, на собрание Каге. Хай!» После небольшого разговора, вся команда мистики выдвинулась в сторону страны железа, где и будет собрание, проходящее на нейтральной территории. В стране железа, Мифуны сама, все готовы к приезду Каге, отрапортовал самурай. Отлично, примем же наших гостей как подобает нашим воинам, сказал глава самураев. Хай, всем усилить охрану, проверять каждого входящего и выходящего из границ столицы, не упустить ни одного лазутчика или преступника. «Есть», — ответили самураи и отправились выполнять приказ. «Что же нас ждет на этот раз? Неужели шиноби не могут существовать мирно, как обычные люди?» — задавался вопросом Мифуны. «Ладно, мыслями, делу не поможешь, обязанности скинуть с себя не получится, хотя так хочется», — пробубнил Мифуны и принялся за бумаги. «За год до осады столицы, Саске, ты уже порядком вымотал себя, ты так стараешься ради друга, чтобы не уступать ему ни в чем?» — спросил Итачи. «Да, мне нельзя отставать от Наруто, ведь я не смогу быть его другом, если не верну его в деревню и не смогу быть для него полезным товарищем в нужный момент», — ответил Учиха. «Ты сильно отличаешься от устоявшихся соклановцев, прямо как Шисуи», — сказал Учиха-старший. «И это к лучшему. Радоваться жизни и не быть мстителем или изгоем своего родного дома, лучше, чем стать никчемным и погрязшим во тьме идиотом. Этот ответ всегда радует меня, ведь мне не придется волноваться за тебя», — с улыбкой, — сказал Итачи. «Нисан, ты как всегда. Проклятие Учих, это лишь осечка души, об которую спотыкаются слабохарактерные соклановцы. Такими становятся либо по своей воле, либо те, кто лишен самого ценного. Только вот у меня есть вы, и незачем мне падать в это проклятие. Самое для меня ценное – это родители и ты, Нииса», – не успел договорить Саске, как увидел труп Итачи, которого проткнули члены Анбу, а сзади стоял Фугаку и ухмылялся, держа вырванные глаза. «Итачи», — сказал Саске и бросился навстречу к нему. Бездыханное тело Итачи и смеющийся отец буквально вопили юному Учихе, что Фугаку просто убил своего сына ради глаз старшего брата. Самое больное было увидеть, как мать, подошедшая после, просто плюнула на тело Итачи и достала куной, кинув его в голову мертвое тело старшего, как в мусор. Глаза Саске изменились и приняли форму шестиконечной звезды, и младший Учиха применил черное пламя сходу, чем заставил свои глаза заболеть с невероятной силой. Крики Микото и Фугаку дали понять, что пламя попало по ним, но через пару секунд они стихли, а голос Итачи просил очнуться и деактивировать Шаринган. Младший Учиха так и поступил, убрав свои глаза. «Саске, ты в порядке?» — спросил Итачи. «Мои глаза, чертовски больно», — кричал Саске. «Держись, Саске, мы в госпиталь к Цуэнди-сама», — ответил Итачи. «Нисан, я же видел, как ты», — спросил Саске, но его перебил Итачи. «Позже, Саске, тебе надо к врачу», — ответил Итачи. «В госпитале, Цунади-саму сюда, живее», — кричал Итачи. «Хай», — и Ириенины умчались к кабинету глав врача. «Потерпи, Саске», — успокаивал старший. «Ты это лучше себе скажи», — прорычал Учиха. «В третью операционную его, живо», — отдала указ Цунаде, Итачи. Без лишних слов, Итачи рванул к нужному месту, уложив Саске на операционный стол перед Цунаде. «А теперь вон отсюда, Ириенины А-класса и Шизуны, живо сюда», — приказала главврач. «Хай», — ответила Шизуны и закрыла за собой дверь. Когда операция началась, то Итачи создал клона и отправил его к родителям, чтобы те срочно явились в госпиталь. По приходу Фугаку началась нервотрепка и вправление мозгов о том, что Итачи еще то баран, что не посоветовался с отцом про Мангёкё Шаринган, а по приходу Микото началось откровенное избиение сковородкой, заканчивавшееся полосканием мозгов и наказом не использовать Шаринган в течение месяца, приправленной уборкой по дому в течение наказания, без возможности использовать чакру. Хоть это и казалось просто, но деле это было адом, ведь дом был огромным и каждая щелка с пылью оканчивалась сковородкой по голове.